Удар в сердце. Человек ушел от вас. Нанес удар в самое сердце. Ушел, а потом вернулся. И хочет снова быть вместе. Просит прощения. Простить можно, конечно, только надо узнать причину возвращения. Есть две причины возвращения. Первая — он понял, что вы ему нужны. Он жить без вас не может. Или может, но плохо. Он вас любит. И любовь заставила его вернуться. Вторая — у него ничего не получилось там и с теми, куда он ушел. Плохо приняли, мало дали, много потребовали, а может, и вовсе на порог не пустили, хотя он рассчитывал на другое. Так одну женщину, ее возлюбленный, просто вывел под локоть из подъезда, когда она приехала с чемоданом. Возлюбленный жил с другой дамой, просто не рассказывал о такой мелочи, чтобы никого не огорчать. И пришлось женщине ехать обратно к мужу, от которого она ушла навсегда, и просить прощения за ошибку, предлагать начать все сначала. Или муж ушел от жены, которая была в положении, ждала третьего ребенка, но вернулся буквально через неделю. Любимая женщина истерики закатывала и требовала денег, так что жить с ней оказалось неудобно. Ужина нет, вещи разбросаны, дома гораздо удобнее. А с возлюбленной можно тайком встречаться, пока не найдется кто-то поинтереснее. Если человек вернулся, потому что попал в худшие условия, он снова уйдет, и нет в нем любви, и не надо особо праздновать возвращение. Оно вынужденное, не от любви. Как говорил мистер Пекснифф у Диккенса, бродяги подобного рода всегда возвращаются, когда убедятся, что их грабительские набеги не принесли того результата, на который они рассчитывали. Ядовито сказано, но правильно. Узы любви тут ни при чем. И человек снова уйдет, как только найдет лучший вариант. А пока будет жить с вами. Говорить раздраженно, давай все забудем, хватит уже, я же вернулся. А вам придется создавать ему хорошие условия. Наилучшие из возможных. Ведь ради хороших условий он вернулся. Другие похуже оказались. Здесь отель 5 звезд, а там оказался 3-звездочный. Так что соответствуйте. И свое возвращение вернувшийся будет высоко ценить, и от вас ждать того же. Как будто возвращение — это почти подвиг. Человек выбрал вас. Нет, он выбрал себя. И всегда будет выбирать себя. Лучшее для себя. И можно, конечно, жить дальше вместе, но помнить об этом.